Вернее, исчезла она для всех, кто смотрел бы на нее со стороны. На самом деле она ползла вдоль стены, просто ее скрывал лишний ряд кирпичей, иллюзию которых сотворил Гинза. Добравшись до земли, змея юркнула в заранее проделанный тоннель и заскользила по нему в сторону примеченной нами подворотни, а дальше в яму под домом и, исчезнув, оставила вместо себя кучу денег. Я вытер пот и залпом допил полкружки пива. На все про все ушло 1:20. В целом приемлемо. Теперь за 2 секунды вернуть все в доме как было и радоваться хорошо проделанной работе. Я бы мог еще и зарядить назад защиту сейфа, но зачем, это лишние вопросы. А так теперь пусть ищут вора и подозревают друг друга. Как успехи? Спросил Феникс, видя, что я взял блюдо с мелкими жареными рыбешками и отгрузил себе половину. Все хорошо, подмигнул я. Котя будет рада. Следующие 15 минут я восстанавливал запас маны и параллельно набивал желудок рыбой и вареной картошкой. Не знаю, что там свят у дома не обедается, наши не хуже готовит. Перерыв пошел мне на пользу, и я уже хотел начать заниматься второй целью, но тут посреди стола появилась красная мигающая лампочка и раздался звук тревоги. «Что там?» Александр только что говорил по радио. Взволнованно затараторил хранитель. «Похоже, с центром. По крайней мере, он очень заискивал и лебезил, при этом сказал, что все кланы в Лос-Сантосе у него в кармане и по команде готовы выступать. Что еще сказал?» Спросил я, теперь жалея о том, что отвлекся на обед и сам не присутствовал при разговоре. А еще сказал, что товар будет в 22 на месте и что он лично возглавит группу, которая его туда доставит. Ага, вот она зацепочка. Контакт с центром, и его упускать никак нельзя. Да и очень интересно, что там за товар такой. Может, это даст подсказку по планам Пермской империи, и я смогу лучше подготовиться к грядущему удару. Раздумывая над этим, я уже нашел жучком Александра, и он как раз по рации раздавал команды своим подчиненным. Выход планировался через 3 часа. Как раз достаточно, чтобы я успел обнести пару домов союзников Спарты. В сумме 70 миллионов будет. Пока хватит, а там уже подойдет время основной операции, и в той суете, что я собираюсь навести, думаю, удастся хорошенько подзаработать. Внимание! Проговорил я, устанавливая поле. Через 3 часа выход, пойдем навстречу Спартой центра. Свят одним жучком следи за их домом. Гинза тоже. Феникс, иди в домик тех ликвидаторов, которых мы убили в прошлый раз. Его еще не заняли, передай нашим, что мы задерживаемся. И меня не кантовать, я работаю. Друзья кивнули, а я снял барьер и полетел к следующему богатому дому. Да чтоб тебя. Котя вырвала листок из тетради и бросила его в мусорку. Уже второй раз ошибиться в таких простых расчетах. Что за фигня? Надо отвлечься. Девушка встала с кресла, проверила, заперта ли дверь, после чего разделась до нижнего белья и приступила к зарядке. Сначала она встала на мысочки и потянулась, потом сделала 10 наклонов, доставая пальцами до пола между ступней. Дальше опустилась на четвереньки на мягкий ковер и принялась делать махи ногами. Зарядка ей всегда помогала, когда мысли с дела вдруг начинали скакать и в голову лезла всякая ерунда. Вот какой смысл сейчас думать о миссии Дмитрия Николаевича, ее беспокойство как-то сможет ему помочь? Нет, раз он сказал, что принесет деньги, значит, принесет. Да не в этом дело, ехидно прошептал маленький дьяволенок на ухо девушке. Просто кто-то о ком-то беспокоится. Да что мне о Дмитрии Николаевиче беспокоиться? Пробормотала Катя и, опустив одну ногу, стала поднимать вторую. А кто сказал о Дмитрии Николаевиче? Хихикнул дьяволенок. Тут, похоже, кто-то рыженький замешан. Да нет, девушка тряхнула волосами и вскочила. Этот дурак, что ли, вот мне делать нечего, как о нем беспокоиться. Просто переутомление, нужно взять выходной. Во, я вообще сама с собой разговариваю. Котя рухнула в кресло. Точно пора взять выходной. Сейчас еще 2-3 дня, чтобы закончить делать заказы, а принять товары без нее смогут. И рвануть в Усмань. Там вроде и клубы нормальные есть. Выпить, потанцевать вдоволь. Черт, одной нельзя, опасно. Девушка вскинула голову, и ее взгляд упал на стоящую в высоком стакане красную розу. Какого хрена она вообще ее сюда притащила? Даже если ее рыжий дурак принес, то это какой-то очередной прикол. Надо было выкинуть эту гадость в мусорку. Котя встала, решительно подошла к цветку, подняла руку, но, вместо того чтобы схватить его за стебель и сломать, медленно провела пальцами по лепесткам. Как они там, интересно? Надеюсь, не найдут себе на жопу неприятностей, а то троица-то не особо надежная. Девушка вздохнула и, с трудом оторвав взгляд от цветка, вернулась за стол. Успел я впритык, и все потому, что в третьем доме, когда я уже почти выпустил змею в окно, в комнату вдруг нагрянула парочка и принялась вытворять на кровати очень любопытные вещи. Пришлось рыть туннель в соседнюю комнату и покидать дом через другое окно. Получилось, и яма под домом пополнилась еще примерно 20 миллионами. Итого около 70. Красота. Тем временем люди Александра уже собрались и готовились выходить. Двинули, скомандовал я, и мы, оставив деньги на столе, поспешили к выходу из таверны. До нужного дома добрались быстро, но он хоть и находился на задворках, именно сейчас, как назло, по соседству какая-то компания решила устроить пьянку. Мы тут же обошли дом и встали за углом. «Сторожите», — скомандовал я, прижимаясь к стене. «Гинза, если на нас никто не смотрит, прикрой меня». Едва я это произнес, как прямо передо мной появилась фальшивая стена дома. Теперь любой, кто сюда случайно зайдет, увидит только разговаривающих друг с другом Феникса и Свята. Пользуясь маскировкой, я быстро сделал подкоп и добрался до ямы с деньгами. Также быстро покидал все в рюкзак, утрамбовал и встал в исходную позицию. «Как там?» – шепотом спросил я. Видимо, были лишние глаза, потому что мои друзья начали городить какую-то чушь, и ни хрен было ему туда переться. Раздался голос Феникса. «Это точно», — ответил Свят. «Ну и ладно, может, еще вторая рука отрастет. Ха, все может быть. Чисто, Дим». Гинза тоже увидел, что свидетелей больше нет, и фальшивая стена тут же исчезла. «За мной», — скомандовал я и поспешил между домами, одновременно закидывая на спину приятно потяжелевший рюкзак. Александр взял с собой 30 человек, и они вышли из Лос-Сантоса через западные ворота, а потом взяли немного южнее, то есть пошли в сторону Воронежа. Мы выдвинулись тем же путем, дав преследуемым отойти на 2 километра. Сразу узнавалась присущая центровцам и связанным с ними людьми осторожность. В том месте, где отряд Александра свернул с дороги, в густых кустах засел первый наблюдатель. Чуть дальше в кроне дерева они оставили второго. По счастью, для нас это проблемой не являлось. Мы просто шли параллельным курсом и приближаться не торопились. Мы будем товар брать, когда его принесут, или подождем людей центра, отодвигая нависшую ветку, спросил Свят, по обстоятельствам. Но даже если и будем, то потом положим на место и станем следить, куда его понесут. А его точно сегодня заберут, да вроде. А если центровцы потом опять всю ночь идти будут, спросил Феникс. А ты торопишься куда-то, усмехнулся я, да нет. Просто спросил, будем идти за ними, продолжил я, переступая толстый корень. Что бы там ни было, это рядом с нами, и если они вдруг выведут нас на местную базу, то, уничтожив ее, мы в будущем обезопасим себя от нападения. Ну а, может, и еще что полезное узнаем или захватим. Мы еще немного обсудили планы, но вскоре пришлось разговоры прекратить. Мы хоть шли и не напрямую к Воронежу, но уверенно приближались к нему, и вскоре стали появляться дикие кристаллы, а вместе с ними и монстры. Кроме этого, опасность представлял сам ландшафт. 100 лет назад здесь был пригород, и, кроме двухэтажных, стали попадаться развалины многоквартирных домов. Многие коробки развалились до основания, но встречались и те, где сохранилось по 2-3 этажа. И вот из чернеющих провалов окон в любой момент могла выпрыгнуть какая-нибудь гадость. Примерно через час пути, преследуемые резко свернули и теперь уже шли прямо к захваченному кристаллами городу. С одной стороны мне это не нравилось, с другой, все больше росло ощущение, что мы не зря сюда пошли. Тем временем откуда ни возьмись налетели темные тучи, и без того уже склонившееся к горизонту солнце исчезло, и сразу же заметно потемнело. «Почему, как мы с тобой идем в дикие земли?» – проворчал Феникс, сразу же погода начинает портиться. «Может, Бог защищает центр?» Тихо засмеялся Свят. «В прошлый раз он не сильно ему помог», — возразил Феникс. «А если...» — начал Свят, но не договорил. Прямо перед нами земля вдруг резко вздыбилась, и из нее выпрыгнул 3-метровый толстый зубастый червь. Мы выстрелили одновременно. Тело монстра упало на землю и, свернувшись, затихло. «У нас такие не водятся», — разглядывая чешуйчатую гадину, пробормотал Свят. «Чем ближе к Воронежу, тем больше будет всякого нового и опасного», пробормотал Феникс, пиная тело монстра. «Предлагаю замедлиться». Так мы и поступили, благо и преследуемые шли все осторожнее. 9:30, еще через полчаса сообщил я. По идее, скоро придут. Так и вышло. Вскоре Александр дал команду взять немного правее, а потом остановиться у когда-то многоэтажного трехподъездного дома. Сейчас уцелело только два обросших зеленью этажа. Проверив развалины на наличие монстров, вся группа спустилась по ступенькам в подвал. Там и был тайник. Александр колдовал минут пять, а потом пол перед ним вдруг разъехался и открылась яма 3 на 3 метра. Туда вся группа и сложила свои рюкзаки. Самое интересное заключалось в том, что, хоть маги бандитов постоянно сканировали местность, никто из них не заметил окруживших точку центровцев. Впрочем, те нападать явно не собирались, а просто ждали, пока принесшие товар не уйдут. Бандиты задерживаться не стали и уже практически в полной темноте быстро двинули в обратный путь. «Идем медленно, туда», — я махнул рукой, и, пользуясь последними минутами до полного наступления темноты, мы зашагали через пышущий угрозой лес. Разумеется, сильно близко не подходили, разведчики центра шныряли повсюду. В итоге только через 15 минут, убедившись, что все тихо, и предварительно послав одного из бойцов проверить рюкзаки, центровцы спустились в подвал с тайником, схватили добычу и направились куда? Правильно, прямиком к Воронежу. Бросался в глаза профессионализм и уверенность, с какой они двигались по лесу. Вдобавок ко всему за основной группой шли маги и заметали следы. Минут через 15 стемнело окончательно, а и без того выросшее количество монстров увеличилось вдвое, и нам регулярно приходилось останавливаться, чтобы перезарядить свои пистолеты. «Что-то мне это не нравится», — проворчал Феникс во время очередной остановки. «Куда они прут? У них там не может быть базы. Посмотрим». Я вскинул пистолет и дважды выстрелил в мелькнувшую между стволов тень. «А сюда, кстати, радары ликвидаторов добивают? Точно не те, что установлены на нашем ретрансляторе, но вроде есть еще один ближе, так что должны. Но еще километров 10 сюда или на запад, и точно не будут доставать». Мы закончили перезарядку и двинули дальше. Кроме того, что мы шли по прямой к Воронежу, меня беспокоило еще и то, что из-за все растущего количества монстров я лишился возможности выделять людей из общей массы окружающих нас живых существ. И это было опасно. Понятно, что мы держались в стороне и на расстоянии 1,5 километра, но, зная осторожность центра, можно ожидать, что на каком-нибудь дереве сидит их человек. Пришлось еще больше замедлиться и идти совсем осторожно и в полной тишине. Радовало только одно. Нашим противникам доставалось еще больше. Они вообще ползли как черепахи и только и делали, что стреляли из пневматических ружей, луков или били магией. Так, продолжая обходить развалины и проросшие сквозь них деревья и не переставая стрелять, мы шли до полуночи. И, наконец, пришли. Причем очень неожиданно для меня. Отряд вдруг остановился, три мага что-то сколдовали, и перед ними открылся подземный вход. Еще минута, и вход закрылся. «Они ушли под землю», — констатировал я. «Занимаем позицию. Удобных мест в окружающих нас развалинах было сколько угодно. Мы быстро нашли подходящий, зловеще выглядящий дом, и осторожно зашли в черный провал подъезда. Тихо ступая по крошащимся под подошвами ступеням поднялись на второй этаж и там заняли квартиру. Причем именно в этом здании сохранился и третий этаж, так что сверху нам никто не угрожал. На всякий случай я укрепил потолок, стены и пол и потом сконцентрировался на жучке, что летел по длинному темному коридору следом за идущей гуськом группе противников. Надеюсь, у них база не под Воронежем. Дотуда я попросту не дотянусь. Повезло. Преследуемые преодолели 300 метров и вышли в просторную квадратную комнату. По центру помещения до самого 4-метрового потолка возвышалась какая-то накрытая тряпкой хрень. Не успел я проникнуть под материю, как ее сдернули. Открывшееся устройство что-то мне сильно напоминало, и от нехорошего предчувствия у меня ёкнуло сердце. Если это то, что я думаю, тут где-то должен быть мощный динамик. Ага, сука, вот он, и далеко не один. А вот лампы и мощный вибрационный механизм. И самое главное, знакомые и очень сильные руны. Центровцы собирали манок, причем мощный, как минимум не слабее БМА-1. И зачем? Ответ пришел сразу, но его нужно было подтвердить. На полной скорости мой жучок влетел во второй выходящий из комнаты тоннель и устремился еще дальше к Воронежу. 1-2 километра. Итого от нашей позиции почти 4. Сука, все, предел. Текущих источников энергии не хватает на то, чтобы лететь дальше, вернее, немного еще могу, но резервуар уйдет в ноль. Надо пройти еще 1 километр, сообщил я своим друзьям. «А что там?» — с тревогой спросил Феникс. «Манок, и мне надо убедиться кое в чем». Двинули. Мы покинули убежище и медленно пошли дальше в дикие земли. Не преодолели и 100 метров, как небо осветила ветвистая молния, и тут же грянул оглушительный гром. Он будто стал сигналом, и на нас обрушился ливень. Пришлось снижать скорость до минимума. Шум падающих на листву капель скрывал перемещение монстров. Наверное, это были самые напряженные полчаса за последнее время. И расстреляли мы не меньше трети своего боезапаса. Давайте здесь. Мы встали рядом с толстым стволом дерева, и мой жучок продолжил путь по туннелю. Еще. Ну давай же. Я уже почти сдался и готовился дать команду двигаться дальше, как вдруг тоннель закончился и жучок оказался в такой же комнате, как и та, где я оставил центровцев. И тут тоже, накрытой материей, стоял манок. Только, в отличие от предыдущего, он уже был полностью готов. Более того, после внимательного осмотра потолка и пола стало понятно, что тут предусмотрен механизм, поднимающий устройство. И самое неприятное заключалось в том, что дальше из комнаты уходил еще один тоннель. Несложно было догадаться, что там, километрах в 3, есть еще как минимум один манок, а может и не один. Иногда жизнь выкидывает забавные кренделя, ведь именно используя цепь манков, я собирался напасть на Лос-Сантос. И оказалось, что мы с руководством Пермской империи думаем одинаково. Только вот их целью был не конкретный город, а, скорее всего, вся приграничная зона империи. К гадалке не ходи, такие же цепочки сейчас возводятся везде. Вряд ли это все сюрпризы, что готовит центр, но и этого достаточно, чтобы посеять хаос. «Отходим», – прошептал я. «Что там?» – спросил Феникс, продолжая вести практически непрерывный огонь по мелькающим вокруг монстрам. «Там жопа, и мне срочно нужно связаться с Нижним Новгородом». Глава 13. «Вроде меньше гадов стало», – пробормотал Свят, вглядываясь во тьму между деревьями. «Да, немного», – ответил я. И в эту же секунду небосвод прорезала молния и осветила сразу несколько несущихся на нас монстров. Убивали мы их под аккомпанемент громовых раскатов. «Надо устроить привал», — произнес я и указал на силуэт полуразрушенной многоэтажки. Ребята жестами подтвердили, и мы направились к ней. Жучок обнаружил только одну тварюгу на 2-м этаже, он же ее и убил. Мы поднялись по местами обвалившейся лестницы и зашли в большую комнату с единственным окном. Но, самое главное, с уцелевшим потолком. Наверное, только теперь я могу сказать, что бывал в диких землях, устало сползая по стене, пробормотал Свят. «Это тебе не монстров из-за баррикад расстреливать», усмехнулся Феникс и протянул Рыжему бутылку с восстанавливающим силы зельем. «Это точно». Рыжий сделал глоток и протянул бутылочку мне. «Я уже выпил», отказался я и тоже прислонился к стене. Ровно час спотыкаясь в темноте о корни и обломки под проливным дождем, мы шли и без остановки отстреливали монстров. Действительно, это можно назвать полноценным боевым крещением. И в следующий раз перед таким рейдом надо будет не забыть посмотреть прогноз погоды. Ребята быстро подсуетились и разложили на полу легкий перекус, состоящий в основном из бутербродов с ветчиной, вареных яиц и пирога с мясом. «Так что ты там увидел, Дим?» – спросил Феникс и откусил большой кусок бутерброда. «Гады украли мою идею», – усмехнулся я. «Они делают цепочку мощных манков от Воронежа, думаю, до границы империи. А такие уроды, как Спарта, таскают им недостающие детали. Они хотят натравить на нас монстров», – ошарашенно спросил Свят. «Думаю, не только на нас», – ответил я, прожевав яйцо. «Скорее всего, таких цепочек много. Они будут по очереди включать манки от дальнего к ближнему и в итоге приманит огромное количество монстров в приграничные зоны империи. И ликвидаторов на всех даже близко не хватит», — констатировал очевидное Феникс. «Да», — кивнул я, — «и думаю, это не единственный их сюрприз». Будто для усиления эффекта от моих слов в окне снова полыхнуло зарево молнии, и тут же раздался оглушительный гром. «Твою мать!» – выдохнул Свят. «И даже мы с жучками не сможем найти эти туннели. Думаю, разведка сможет некоторые обнаружить». Я откусил от бутерброда и запил чаем из термоса. Да и в целом, если они будут знать, чего ожидать, то сумеют лучше подготовиться, и последствия удара будут не такие катастрофичные. Опять же, мне кажется, что ближайшие к границам манки еще не установлены, и если за этими территориями внимательно следить, то можно еще что-то предотвратить. Это да, Атас. Феникс схватил лежащий на полу пистолет и выстрелил. Запрыгнувшая на подоконник зубастая и мохнатая тварь застыла и медленно вывалилась наружу. Других монстров следом не появилось, и мы продолжили разговор. По-хорошему, нашим бы потрясти все эти ближайшие к границе города типа Лос-Сантоса, заметил Свят. Да откуда они столько сил возьмут, развел руками я. Да и, думаю, они не хотят перед такой движухой ссориться с сомневающимися кланами. Я, кстати, слышал, снова заговорил Рыжий, что операцию по зачистке Уфы ставит на паузу и военные части уже возвращают для охраны внутренних территорий. Давно пора. Я отряхнул ладони от крошек, и они тут же засветились голубым. Ладно, давайте руны обновлю, и пойдем. По идее, дальше легче будет, заметил Свят. Самую дикую зону мы уже прошли. Да, но все равно надо смотреть в оба. Через 10 минут, полные силы и энергии, мы покинули убежище и снова углубились в лес. Шли мы кратчайшим маршрутом к реке, а на подходе собирались вызвать встречающие лодки. Дождь хоть немного и ослабел, но продолжал шуметь в кронах, поэтому шли мы осторожно, медленно и внимательно вглядываясь в темноту между стволами деревьев. «Дим», — тихо позвал меня Свят, — «а, метрах в 30 прямо по курсу кристаллу 42 уровня. Предлагаю зачистить. Угу. С одной стороны, надо бы зайти. Это гарантированная средняя жемчужина и шанс выпадения большой, да и семя здесь появится с большей вероятностью, чем в какой-то мелочевке. С другой, полученная информация здорово жжет карман и прямо просит ее кому-нибудь рассказать. Боеприпасов у нас, если что, достаточно, напомнил, вытирая воду со лба, Свят. И все равно меня терзали сомнения. Тем временем мы прошли эти 30 метров, и 4-метровый кустистый кристалл появился из темноты. Его внутренности едва заметно сияли демоническим красным светом, одновременно и притягивая, и пугая. «Ну что?» — Свят повернулся ко мне, и в этот момент кристалл за его спиной исчез. «Шухер!» — заорал Феникс и прыгнул в сторону. А вот я дальше все видел как в замедленной съемке. Кристалл исчез, потому что точно между ним и Светом вдруг появился новорожденный альт. Тварь взревела и махнула лапой. Одновременно я схватил ничего не понимающего Свята за шиворот и дернул его на себя. Не успел. Рыжий полетел ко мне, но мощнейший удар когтей альта перехватил его и отбросил на ближайшее, по счастью, тонкое дерево. Раздался треск, и Свят, сломав телом ствол, покатился по земле. Альт махнул второй лапой, и теперь его целью был я. «Дай энергии!» – заорал, появляясь рядом, Гинза. Проигнорировав хранителя, я зачерпнул всю ману, что смог, и обрушил волну изменения на ноги 10-метрового монстра. Откатом меня ударило в живот, но главное получилось. Ноги альта исчезли, точнее, они стали кровавой лужей. Монстр лишился опоры и, взмахнув лапами, растянулся на мокрой земле, прикрывая от мелочевки. Заорал я Фениксу и бросился к лежащему лицом в земле Святу. «Мать твою!» — вырвалась у меня, когда я перевернул его на спину и увидел залитую кровью и порванную одежду. 4 когтя альта пробили Рыжего насквозь, и он умирал. Я зачерпнул энергию и влил в друга все, что оставалось в моем резервуаре. «Альт!» — крикнул Феникс. Я поднял голову и увидел совсем рядом горящие красные глаза. Монстру было пофигу на то, что у него нет ног, и он полз к нам на лапах. «Вот сука!» Я схватил Свята за шкирку и, поскальзываясь на мокрой земле, потащил. В это же время жучки молотили преследующего нас альта магией тьмы. Феникс обогнал меня и пошел в 2 метрах впереди, стреляя сразу с 2 рук. Каждые 10 метров, едва в моем резервуаре появлялось хоть сколько-то маны, я вливал ее в лечение, а точнее, поддержание жизни Рыжего. Вылечить такие раны мне было не под силу. Критически важных вопросов было 2. Первый, хватит ли у нас боеприпасов с учетом того, что треск ломаемых альтом деревьев слышно за десятки метров и это приманивает других монстров. Второй, хватит ли Святу здоровья и жажды жизни, чтобы на моей хреновой магии продержаться очень долго. «Давай, Рыжий!» – прохрипел я, таща тяжелого друга по мокрой грязи. «Если помрешь, точно с Катей ни хрена выйдет!» Свят не ответил, зато громко заревел альт, чья сверкающая красными глазами оскаленная морда находилась всего в 20 метрах от нас. На втором этаже усадьбы тихо стукнула дверь, а потом на лестнице послышались аккуратные шаги. Это из своего кабинета шла Катя. «Доброй ночи, Екатерина Борисовна», — поприветствовала ее сидящая на диване за обеденным столом Мила. «О, Мила!» Катя перестала красться и дальше спускалась уже нормально. «Я думала, Ты спишь, вот и не шумлю. Да я тут работаю еще. Рыжая девушка указала на лежащие перед ней тетрадки. Волнуешься? Тепло улыбнулась котя и прошла на кухню. Конечно, дикие земли, это всегда опасно. Мне кажется, эта тройка заговорена, с уверенностью, которой вовсе не ощущала, проговорила котя. Компот будешь? У меня уже есть, спасибо. Как там анализы? Спросила котя. Она налила себе большую кружку вишневого компота и тоже села за стол. Очень хорошее оборудование. Зеленые глаза Милы радостно сверкнули. Мы тщательно проверили всех, и в основном показатели хорошие, но у двоих добровольцев начались проблемы с почками. Мы вовремя это заметили и даже уже поняли, чем они вызваны. Это здорово. За исследование. Девушки стукнулись кружками и пригубили компот. А вы не волнуетесь? После паузы тихо спросила Мила. Да я говорю, что верю в эту тройку. Фениксы свят, конечно, те еще авантюристы, но Дмитрий Николаевич на них хорошо влияет, и они становятся очень эффективными при нем. Это да. Мила несколько секунд задумчиво смотрела на стекающую по окну воду, а потом вдруг спросила. Екатерина Борисовна, а почему вы всегда ругаетесь на Свята? Котя вздрогнула и с удивлением посмотрела на собеседницу, но на лице той не было ничего, кроме любопытства и какой-то наивности, что ли. Да мы не ругаемся, опустив взгляд на свою кружку, пробормотала котя. Он просто подкалывает меня постоянно. Достал. Мне кажется, вы просто ему нравитесь, и он так выражает свою симпатию. Ой, да ладно тебе, слишком уж громко рассмеялась котя. Ему издеваться надо мной нравится. Он сегодня минут 10 цветок в теплице выбирал, с тем же наивным взглядом проговорила Мила. А с чего ты взяла, что он это мне? Резко произнесла котя. Не знаю, больше ни на кого он так не смотрит, как на вас, да и пошел он с цветком потом к вам в дом. Котя будто приросла к месту. Первым ее желанием было воскликнуть. Да что ты понимаешь, но оно быстро прошло. Да, Мила немного не от мира сего, но она точно не будет врать и строить какие-то козни. Вон реально сидит, хлопает своими зеленым глазищами и не понимает, что вообще-то залезла туда, куда ее не звали. Вот только не обижаться же на нее за это. А что, я прям на него все время ругаюсь? Тихо спросила котя. Со стороны так кажется. Мила поправила рыжую челку и глотнула компота. Даже если вы просто с ним говорите, то будто злитесь на него. Вот Катенька, мысленно хмыкнула девушка. Наверное, поэтому дольше месяца тебя никто не выдерживал. По крыльцу вдруг забарабанили шаги, и дверь распахнулась. Связи больше не было, крикнула с порога сестра графа. Нет, Анна Николаевна, вздохнула котя. После того, как Феникс сказал, что они задержатся, больше не было. Вот кто в такую погоду по диким землям шляется, зло процедила сестра графа и, скинув у двери мокрый плащ, подошла к столу. Что пьете? Компот, ответила Мила. Вам налить? Да я сама. Девочка быстрым шагом зашла на кухню. Что, за женихов переживаете? Каких женихов? Чуть не подавилась компотом котя. Диму и Свята, каких еще? Я что, думаете, слепая, что ли? С хитрой ухмылкой окидывая двух девушек взглядом, Анна Николаевна приложилась к кружке. Да ладно, не стесняйтесь, здесь все свои. Да и с этими оболтусами ничего не случится. Небось сидят и бухают где-нибудь, а мы тут за них переживай. Я здорово просчитался. Первой мыслью, когда мы немного оторвались от альта, было вызвать помощь через Гинза. Но я совсем забыл, что для того, чтобы он мог появляться у кристалла, нужно отключить точку патрулирования, и оказалось, что это требует столько же маны, как и поставить ее туда. Надеюсь, ценой этой ошибки не будет жизнь друга. Вот хорошее дерево. Прохрипел я и, аккуратно опустив Свято на землю под высокой сосной, рухнул рядом. Наш марафон длился уже 3 часа, и конца ему не было видно. Зато наши силы подходили к концу. Мышцы горели огнем, и даже волшебные милины эликсиры не давали нужного эффекта. Радовало только то, что дождь почти прекратился, а небо посветлело. «Альт далеко?» – спросил Феникс, вытаскивая из рюкзака переносную радиостанцию и быстро разматывая провод. 300 метров, – ответил я и, положив руки на грудь белого как снег Свято, влил в него очередную порцию энергии. Да, внешние раны я зарастил, но серьезные внутренние повреждения нет. Все, что я мог делать, это подстегивать регенерацию и заставлять работать мозг и сердце. Альт все еще полз за нами, но уже гораздо медленнее. Часа 2 назад с него слетели щиты, и я смог оторвать ему одну из лап. Смотри по сторонам. Зачем-то напомнил Феникс и, ловко работая кошками, полез на верхушку сосны. По счастью, мы уже прилично удалились от Воронежа, и здесь начинались окрестности Лос-Сантоса, поэтому кристаллов и монстров стало значительно меньше, но они все еще были. Я поднял пистолет и сначала подстрелил выскочившего передо мной здоровенного кабана-мутанта, а потом убил жучком подкрадывающуюся сзади лохматую клыкастую обезьяну. Еще одна проблема заключалась в том, что, после того как щиты Альта упали, он перестал быть хорошим донором. Теперь мне приходилось высасывать ману из распиханных по карманам жемчужин, благо по совету Гинза взял их с запасом. А также я нанес на уже порванный в куче мест и промокший насквозь костюм руны, вытягивающие энергию из окружающей среды. Да, накопить у меня не получалось, но поддерживать жизнь свято худо-бедно хватало. Готово. Заорал сверху Феникс и тут же вскинул руку, подстрелив летящего на него птера. Монстр врезался в ствол и рухнул прямо рядом с радиостанцией, с которой я уже активно возился. «Граф, дому». «Повторяю, дом на связи», — донесся сквозь помехи голос радиста. «Срочно отряд поддержки с лекарями в квадрат Л-117». «Как поняли, квадрат Л-117, отряд поддержки с лекарями». «Все верно, срочно. Как прибудете, сигнальте ракетами». «Вас понял, снимай», — крикнул я Фениксу, и тут же провод упал на тушу птера. А сам торговец как мог быстро соскользнул со ствола. В этот же миг раздался треск, и огромное дерево упало в 50 метрах от нас. Альт снова догнал. «Успели», — выдохнул Феникс. «Давай я понесу». Он нагнулся и подхватил Свято на руки. Я тоже встал, еще немного подлечил рыжего, а потом зашагал следом за аккуратно идущим торговцем. «Мы на месте», — крикнул Влад, сверяясь с картой. «Понял». Виктор Харитонович выхватил ракетницу, и через мгновение белый росчерк разрезал темное небо, а потом грянул взрыв. Вся сотня прибывших свинцев принялись вращать головами в поисках ответного сигнала. «Вон они!» – заорало сразу несколько человек, когда еще одна ракета взмыла в воздух примерно в полутора километрах от них. «Держать строй!» – скомандовал полковник. «Бегом марш!» – ощетинившийся автоматами отряд рванул в сторону всей еще белеющейся на небе полосы. Мила находилась в центре кольца и, как ни пыталась объяснить, что ее можно пустить одну и монстры не тронут, военные ничего не хотели слушать. Вся дорога от Савина до Диких Земель прошла как в тумане. Двухминутные сборы, проносящиеся мимо ограды и постройки, затем сад и деревья, и вот они буквально слетают с пирса и уже плывут. За рулем сидел Даниил, и их лодка сильно обогнала остальные. Правда, через 5 километров при высадке на берег их все равно пришлось ждать. Дальше они снова ехали, но недолго. Лодки пришлось оставить вместе с 30-кой бойцов, а остальные побежали дальше и бежали вот уже 2 часа. «С ним все в порядке», — бормотала под нос Мила. Это же он связывался с усадьбой. Но сколько девушка не успокаивала себя, перед ее мысленным взором стояла картина разорванного на 2 половины любимого. «С ним все в порядке», — повторила Мила. «Иначе я почувствовала бы его боль».